Он числился, как и Гэмо, среди многообещающих молодых литераторов Ленинградской писательской организации. Человек, которого я ищу, насколько мне известно, не был главным редактором, пояснил Гэмо. Сейчас выясним. Редактор снял телефонную трубку и вызвал ответственного секретаря. Гэмо весь напрягся в ожидании, но в кабинет вошел человек, по внешности совершенно не похожий на Георгия Незнамова. Юрий Антонович Кулаков у нас работает с первых послевоенных лет, представил ответственного секретаря главный редактор, а это писатель Юрий Гэмо. Юрий Гэмо. Юрий Антонович явно был удивлен. «Как же! Читал ваши рассказы и в «Новом мире», и в «Огоньке». Эх, кабы знал, принес бы вашу книгу для автографа». «Юрий Антонович», — прервал редактор весьма приятную для уха писателя речь. «Юрий Гэмо ищет товарища. Напомните, пожалуйста». Георгия Сергеевича Незнамова. Ответственный секретарь устремил взгляд в окно, потом посмотрел на книжный шкаф, забитый брошюрами и толстыми томами сочинений Маркса и Энгельса, перевел погрустневшие глаза на Гэмо и развел руками. «Такой в мои годы в газете не работал. Может быть, среди рабкоров, но у меня отличная память, а такого не помню. Но можно обратиться в отдел пропаганды райкома партии или в отдел по учету кадров». «Он был беспартийным», — твердо заявил Гэмо. Откуда он это взял, не смог бы объяснить, но твердо был убежден в этом. «Нет, так нет», — с неожиданным облегчением произнес он. «Я вполне мог ошибиться. Извините меня за то, что оторвал вас от работы». «Что вы, что вы!» — в один голос запротестовали главный редактор и ответственный секретарь. «Если у вас есть время», — заискивающе произнес Иван Васильевич, «я бы осмелился пригласить вас в местный ресторан». «На рюмку чая!» — хихикнул ответственный секретарь. «Нет, Юрий Антонович!» — остановил его Иван Васильевич. «Вы останетесь здесь. Надо сверстать номер. Успеете, можете позже присоединиться». В местном ресторане, расположенном в двух шагах от редакции, в первом этаже каменного жилого дома в дверях стоял внушительный швейцар в полной форме, какая была редкостью даже в ленинградском ресторане «Восточный», где любили собираться писатели, художники и актеры близлежащих театров, комедии имени Пушкина, малого оперного, музыканты из филармонии. Колосовский швейцар подобострастно поздоровался с главным редактором, смерил Гэмо проницательным взглядом и распахнул дверь с неожиданно старомодными словами: «Милости прошу». В просторном зале народу было совсем немного. Очевидно, основная публика набегала по вечерам. Зал внешне выглядел совершенно стандартно. Ничего особенного, ресторанного, если не считать небольшой эстрады и пианино, запертого на большой, заметный издали, почти амбарный замок. Но Иван Васильевич уверенно пересек ресторанный зал и открыл почти неприметную дверь за эстрадой. В небольшой комнате с единственным окном, занавешенным с излишней щедростью тюлем так, что снаружи ничего нельзя было разглядеть, стояло всего два стола, накрытых белыми накрахмаленными скатертями, буфет с хрустальными фужерами и рюмками, электрический самовар. На столах вазочки с цельными неразрезанными салфетками. Едва усели за стол, как появился человек, одетый в черный костюм, но по поведению отнюдь непростой официант. Он вежливо поздоровался, назвав главного редактора по имени и отчеству, что свидетельствовало о давнем и прочном знакомстве. «Филипп Петрович», — произнес важно редактор, — «у нас сегодня дорогой гость, молодой, но уже широко известный чукотский писатель Юрий Гэму. Надеюсь, читали его последние произведения». Филипп Петрович скривил лицо в подобии улыбки, что-то пробормотал, но Гэмо догадался, что этот человек, кроме ресторанного меню, ничего не читает. «Поэтому надеюсь, что вы не ударите в грязь лицом». «Как же», — захлопотал Филипп Петрович, — «все сделаем в лучшем виде, не беспокойтесь». «Ворюга и сволочь», — презрительно произнес Иван Васильевич ему вслед. «Тюрьма по нему давно плачет, и ведь знает, что редакции, прокурору, да и в райкоме все о нем известно. Однако держится гад». Там наверху его кто-то крепко подпирает. Мы не раз готовили про него фельетон, но каждый раз в райкоме его у нас снимали, мол, не время. Поняв, что сказал лишнее, главный редактор круто переменил тему и задал стандартный, но еще не потерявший новизну для Гэму вопрос – «Ну и какие у вас творческие планы? Что-нибудь пишете новое? Когда порадуете? Я всегда открываю новый мир в надежде увидеть ваше новое произведение». Напоминание о журнале остро кольнуло Гэму. Он предпочел бы вообще не говорить о творческих планах, но не хотелось обижать гостеприимного Ивана Васильевича. «Так, пишу потихоньку. О Чукотке, о своих земляках?» «Да», — подтвердил Гэму, подумав про себя. «А о чем мне еще писать?» Ему было несколько тягостно от, как казалось ему, деланного интереса к нему, неестественной почтительности, на которой он не знал, как реагировать. Даже те скудные сведения об исторических преобразованиях на Чукотке, о которых слышишь по радио, читаешь, очень впечатляют. Как рванули вперед первобытные народы! Поразительно! А какая моральная чистота, нетронутость! Гэму слушал и не решался возражать вслух, делая это про себя. Он вспомнил своего первобытного деда, отлично говорившего по-русски и по-английски, знавшего грамоту на этих языках, великого шамана Уэлена, женатого некоторое время на негритянке в Сан-Франциско, вороватого дядю Кымыргина, и притом Кымыргин в школе отличался успехами и одним из первых в Уэлене вступил в комсомол. Это были живые, полнокровные люди, несмотря на все недостатки и отсутствие замечательных черт характера благородного дикаря. Филипп Петрович принес закуски, налитую в графинчик водку, и пожелал приятного аппетита. Водка отлично шла под селедку, зернистую икру, а когда на столе появились тарелки с мясной солянкой, Гэмо почувствовал знакомое умиротворение не только физическое, но и душевное –